Источник силы для позитивных перемен. Ресурсное состояние. Ресурсами обладает каждый, надо только найти к ним доступ. Сравните две ситуации. Первое. Вам все удается, вы достигаете своих целей, вам сопутствует удача, все идет так, как надо. Вторая. Все валится из рук, ничего не получается, желания не исполняются, цели не достигаются. Наверняка в вашей жизни бывало и то, и другое. Вы можете вспомнить конкретные примеры. Даже и вспоминать не надо, в памяти сами собой всплывают соответствующие ситуации, правда? Например, вы с блеском сдали сложный экзамен, или вы провалили экзамен. Вы прошли собеседование и получили желаемую должность, или вам предпочли другого кандидата. Вы были в ударе на дружеской вечеринке и оказались в центре внимания, или сидели в стороне, ни с кем не общаясь. Вам ответили взаимностью на признание в любви, или вас отвергли. Вы отлично справились с трудной работой или провалили задание. Дополните эти примеры своими собственными и попробуйте ответить на вопрос, в чем были причины удачи или неудачи, победы или поражения. Может быть, вам кажется, что это дело случая или везения, что просто так звезды сошлись? Или может быть причина в том, что обстоятельства вам помогали или, напротив, мешали? Но нет, дело совсем не в этом. Вы найдете правильный ответ, если вспомните свое состояние накануне удачи и накануне неудачи. Ко всем вашим удачам вы подходили с уверенностью в себе, с оптимизмом, с нацеленностью на успех и с ощущением своей силы. Вы были в самом хорошем расположении духа или, по меньшей мере, в ровном, спокойном, самодостаточном состоянии. Вы были готовы принять то, что дает вам судьба, уверенно шли ей навстречу. А вот ко всем вашим неудачам вы приходили с совершенно противоположным настроем. Вы сомневались в себе или даже унывали, нервничали и переживали, слабо верили в успех и чувствовали себя скорее беспомощным и растерянным, чем способным получить желаемое. Правильный ответ на вопрос о причинах наших удач и неудач таков. Все, что мы получаем или не получаем от жизни, зависит от того, в каком состоянии, настроении мы находимся. Как воспринимаем себя и мир, когда приступаем к решению своих задач. Наше состояние может быть как благотворным, способствующим успеху, достижению цели, позитивным переменам, так и неблагоприятным, буквально парализующим нас и не позволяющим жить так, как бы нам хотелось. Благотворные состояния – ресурсные, то есть такие состояния, в которых мы получаем доступ к своим внутренним ресурсам, к силе, уверенности, возможностям достижения цели. Ресурсные состояния – это то, что дает нам силы. Ресурсы – это все наши средства и возможности, которые мы можем использовать для достижения любых положительных результатов. К ресурсам можно отнести все положительные эмоции – радость, уверенность, влюбленность, удовольствие, вера в лучшее и так далее. Благоприятное физическое состояние, бодрость, хорошее самочувствие – мысли, убеждения, поведение, приносящее удачу, позитивный опыт общения, любые занятия, дающие чувство собственной силы и возможностей. Ресурсное состояние – это такие состояния, когда мы чувствуем себя обладающими необходимыми ресурсами для достижения позитивных результатов, и также состояния, в которых мы получаем доступ к ресурсам. Неблагоприятные, парализующие состояния – нересурсные, то есть такие, в которых мы лишаемся доступа к своей внутренней силе, из-за чего упускаем возможности улучшить свою жизнь. Нересурсные состояния – это то, что лишает нас сил. Ресурсы – это то, что есть у каждого человека, и каждый может получить к ним доступ. Для этого нужно только научиться входить в ресурсные состояния. Мы терпим неудачи только из-за того, что становимся рабами своих состояний. Большинство людей живут так, как будто не являются хозяевами своих состояний и вынуждены мириться с зависимостью от них. И сами состояния меняются у них стихийно и бесконтрольно. Если я сегодня с утра почему-то оказался в ресурсном состоянии, значит, у меня будет удачный день. А если я проснулся в унынии и с чувством неуверенности в себе, что поделать, придется смириться с судьбой и терпеть все неудачи этого дня. Такова логика человека, незнакомого с приемами НЛП. Знание этих приемов позволяет нам понять простую истину. Мы властны над своими состояниями. Мы можем менять их по своей воле. Порой мы неосознанно делаем это. Техники НЛП позволяют подойти к этому процессу осознанно и не позволять стихийно накатывающим на нас нересурсным состояниям определять наше поведение, наши удачи и неудачи и, в конечном итоге, нашу судьбу. Каждый из нас может сам создать для себя ресурсное состояние и сделать это именно в нужный момент, накануне какого-то важного шага, значимого, а может даже судьбоносного решения или события. Вспоминая свои провалы и свои удачи, и сопутствующие им состояния, вы, может быть, заметили, что былые чувства вновь всплывают на поверхность. Событие давно прошло, но, вспоминая его, вы можете вновь испытать и радость, и вкус победы, и уверенность в себе, так же, как и уныние, апатию, грусть, неуверенность. Это означает, что все известные нам состояния остаются с нами, никуда не деваются. И надо лишь научиться воспроизводить их по своей воле, то есть уходить от нересурсных состояний и приходить к ресурсным. Как вы уже поняли, один из способов вернуться в ресурсное состояние – это вспомнить тот момент, когда вы находились в нем. Задание. Найдите свое ресурсное состояние. Вспомните, как вы занимались тем, что вам нравится делать, от чего вы получаете удовольствие, и главное, в чем вы чувствуете себя уверенно и свободно. Это не обязательно работа. Может быть, вы хорошо плаваете, играете в теннис или печете пироги. Или вам доставляет удовольствие играть с домашними животными, а может, вы отлично рассказываете анекдоты. Вспомните ваше состояние в такой момент, когда вы делаете то, что хотите и так, как хотите, и вам нравится это. Представьте, что вам снова предстоит это занятие, что вы прямо сейчас готовы к нему и находитесь в соответствующем состоянии. Заметьте, что это состояние исходит изнутри. Быть уверенным и сильным – это не значит только выглядеть таким. Это значит ощущать импульс к такому поведению глубоко внутри себя. Ощутив такой импульс, вы получаете доступ к ресурсам, которые можно использовать не только для ваших любимых занятий, но и для чего угодно другого. Запишите несколько определений, чем характеризуется для вас такое состояние. Это может быть уверенность, спокойствие, энтузиазм, радость, приподнятое настроение, свобода, раскрепощенность, доброта, любовь ко всему миру, удовольствие, чувство, что я нравлюсь себе и другим, удвоенная энергия, чувство внутренней силы, бодрость, активность, открытость, бесстрашие, легкость в общении. Выберите то, что характеризует именно ваше ресурсное состояние. Представьте, как сложился бы ваш день, если бы вы на протяжении всего дня находились в таком состоянии. Был бы он более удачным, чем обычно? С какими сложными задачами вы могли бы справиться? Вы получили первый опыт доступа к ресурсному состоянию. Вы можете найти в своем опыте и другие ресурсные состояния и возвращаться к ним по своей воле тогда, когда захотите.